Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Нынешний выпуск передачи будет не совсем обычным и в некоторой мере особенным. В нем прозвучат стихотворные произведения тружеников творческого коллектива народного славянского радио. Причем прозвучат они в оригинальном исполнении, то есть каждый автор своих стихов прочитает их сам, а перед их прочтением немного поведает о себе. Посему без лишних предисловий и перейдем непосредственно к участникам нынешнего выпуска и их поэтическому творчеству. Меня называют Михаил Ять. Соединил я свою судьбу с Народным славянским радио в начале 2017 года, когда почти случайно с мудрой подачи Алексея Орлова записал несколько передач ответов на вопросы. И вот уже несколько лет, как шуточно можно сказать, в свободное от безделья время стараюсь помогать развиваться нашему народному радио все дальше и лучше. А теперь, прежде чем я прочитаю несколько своих стихотворений, разрешите поведать немного о себе. Моя автобиография. Родился я в тот год, когда впервые Москва стала столицей летних Олимпийских игр. А главным символом той Олимпиады 80 был олимпийский мишка. Возможно, поэтому, а возможно потому, что так звали моего дедушку, мне дали такое имя после рождения. Причем я прилетел в этот мир, родился, спустя несколько дней после того, как с Олимпийского стадиона в Москве на воздушных шарах улетел предыдущий символ Олимпиады. Родился я в семье учительницы и тракториста. Детство мое проходило в основном у бабушки и дедушки, родителей мамы, так как родители были заняты работой. Чувствую, что именно бескорыстная и искренняя любовь бабушки ко мне и привили мне любовь к этому миру и другим людям. А то, как жили душа в душу дедушка, ветеран войны, и бабушка, тоже хлебнувшая бед и трудности от этой войны. В общем, их жизнь своим примером показала мне, что можно жить не богато, но в радости и счастье. И что главнее всего не деньги, а добрые отношения. Благодарю также моих дедушку и бабушку по папиной линии. К сожалению, дедушка по папиной линии умер вскоре после того, как я родился. Я был еще очень мал и почти его не помню. Но он тоже заслуживает несколько добрых слов. Он, как и многие другие, в то время защищал нашу родину в Великой Отечественной войне. Сначала был разведчиком, потом шофером, доехал на машине, помогая нашим войскам до самого Берлина. А моя бабушка по папиной линии работала на мельнице. От ее работы зависело, какой будет наша мука и хлеб, который мы будем кушать. А хлеб, как говорится, всему голова. Когда я посещал мою папину бабушку, к сожалению, это было не так часто, угощала меня вкусным малиновым вареньем с блинами. А летом, если мне удавалось побывать у папиной мамы в тот период, когда на малиновых кустах в ее огороде созревали спелые ягоды, то я, попадая в эти райские кущи, мог долго там предаваться чудесному малиновому чревоугодию. Благодарю также своим родителям, папе и маме. От папы, который, к сожалению, умер рано, в период моей юности, я унаследовал любовь к изучению того, как устроена разная техника. А от мамы я унаследовал совесть. Внутреннее осознание и понимание, что лучше жить по совести, без лицемерия и подхалимства, не кривя душой, и только так ты сможешь стать человеком. После счастливого детства была школа, техникум, колледж, университет, аспирантура, ну а затем работа, работа, работа. Первый стишок я написал в школе в начальных классах. Учительница попросила детей написать стихотворение на любую тему. Я записал три. Одно из которых помню до сих пор. Рыбки плавали, ныряли под водой. Их дом проворный и живой. И с этим стихотворением я выступал, затем представляя школу на городском конкурсе юных поэтов. После выступления мне подарили две книжки. 15-летний капитан Жюль Верна и последний из магикан Джеймса Феннемора Купера. Эти книги привили мне любовь к чтению. А благодаря ей я перечитал большое количество книг, а эти авторы стали одними из моих любимых писателей. Возможно, что эта любовь к чтению развила мое воображение, и уже учась в колледже, я начал замечать, что мне стало легко писать стихи, и если раньше я выдумывал рифмы, то тут они стали рождаться в голове сами. Причем важным в этом процессе было то, чтобы ты при этом состоянии был внутренне спокоен. У меня даже есть одно стихотворение, оно мое самое любимое, в котором описан процесс того, как это происходит. И я чуть ниже вам его тоже зачитаю. После этого я понял, что стихи – это не моя заслуга, а что их просто через мой мозг передают мне, как мысли, периодически диктуют прямо в моем уме, а мне их нужно просто записать и куда-то выложить, ну или кому-то подарить. Вот так я стал писать стихи по-другому, более быстро, часто практически не задумываясь, и, как ни странно, более складно. Чаще всего это были стихотворения на дни рождения родственников и знакомых, в которых я кого-то из них этими рифмованными словами поздравлял, а реже приходили стихи о моем внутреннем состоянии, либо о том, что происходит в мире. Этот божественный дар считывания ритм присутствует во мне сейчас, и время от времени, когда душа просит, я им пользуюсь. Это стихотворение, навеянное переживанием о военных действиях, которые начались на Донбассе, о судьбе мира, о судьбе нашего народа. Написал я это стихотворение 1 марта 2014 года. Наступила весна, зазвучала капель, мир проснулся от сна, позабыта метель, сердце шире открой. И вдохни воздух грез, нам весна, помоги мир спасти средь берез. А это стихотворение, написанное мной 30 апреля 2014 года, опять же о судьбе, переживании о судьбе нашего единого народа, который, к сожалению, сейчас расколот, но также о своем внутреннем мире, там тоже есть несколько строк. Итак. Снова грусть в моем сердце, словно лист улетаю, засыпая, как солнце, между звезд пропадаю. Подскажи мне, о Боже, где мой дом, моя крепость? Может, счастье в том все же, как найти в себе смелость? Смелость стать снова сильным и летать научиться. Ведь душа, как Россия, в темной клетке томится. Но спадут все оковы, победит свет ненастья. Украина с Россией обретут снова счастье. Видя, что последнее время у нас появляется много придуманных праздников, в день 14 февраля 2017 года мне почему-то захотелось написать шуточное стихотворение. Стихотворение о том, как стать знаменитым и известным. Итак. Чтоб стать певцом известным, я дам совет такой. Он может стать полезным, хоть вроде и простой. Смотри на календарь ты, какое там число. Оно тебе поможет, как ангела крыло. Если наступает вот-вот уж Новый год, ты пой про елки песни и зимний хоровод. Ну а как станет жарко и солнце запечет, ты тут уж пой про лето, раз лето настает. А как разбогатеешь по схеме по такой, тут вдарься весь в духовность, как Будда молодой. Ну а когда немного там станешь уставать, то надо-то всего лишь все почередовать. А это стихотворение я писал целых 2 дня. Сначала написал одну его часть, но потом мне сказали, что концовка у него сыровата, и я дописал на следующий день продолжение. Буду читать его целиком, но просто поясню, что это уже дальше будет продолжение. Написано стихотворение было 11 и 12 мая 2017 года. Начало было таким. Родимые леса, бескрайние просторы, тревожат душу, сердце мне опять. А как манит закат, что подпирает горы, ни в сказке описать, ни словом рассказать. Прекрасная пора, когда весна приходит, за широтой небес виднеется любовь, а сон Морфей под утро лишь приводит, все чаще, словно чайник, закипает кровь. Творить, мечтать, любить и петь охота, кругом цветенье благодатных дней. И как же неохота на работу, охота в отдых, в лето побыстрей. И в круговерти ароматов дивных романтика становится судьбой, и ты кричишь вселенной безграничной: мы целое, единое с тобой. Это была первая часть, написанная 11 марта. Ну а дальше продолжение, развитие этого стиха. Остановись мгновенье, ты прекрасна. Стих школьный в мысли сразу же проник. Мы воплотились точно не напрасно, и образ счастья из души возник. И год за годом, миллиарды лет, течет, как речка, время мимо нас. Весну сменяет звонкий летний смех, и снова осень и зима в анфас. Но в этой карусели из дождей, из радуги, жары и снежных вьюг мы духом и душой растем быстрей. Придет свой срок и разорвется круг. В тот чудный миг ты стал и да, и нет. Ты день и ночь, рождение и смерть. Ты стал творцом. Твори теперь смелей на радость рамхи новеньких людей. Пройдет еще немного времени вперед, и новый бог с творения твоего придет. А это стихотворение было написано мной утром 4 июля 2017 года. С вечера 3 июля у нас шел сильный дождь, который шел всю ночь. И вот утром пораньше душа, проснувшись, захотела написать вот такое стихотворение. Итак. За окном воркует дождь, ветер ветви гнет. Где же правда, а где ложь? Грусть внутри живет. Сложно стало засыпать, думаю в ночи, как себя мне не проспать на земной печи. Как же быть? Куда идти? Путь из трех дорог. Ждет семья ли впереди, или год тревог? В сердце загляну свое, там, где ждет душа. Понимание придет, тихо, не спеша. Понимание о том, надо просто жить, сохранять земной наш дом и добро творить. Совесть скажет нам всегда, как же поступать в ситуациях, когда сложно выбирать. После этих строк внутри снова мир и лад. Видно, как ни говори, в каждом сердце клад. Доставайте же, друзья, этот клад сердец. С ним всем горестям житья вмиг придет конец. И в полночной тишине расцветет любовь. На израненной земле мир вернется вновь. А это мое любимое стихотворение о том, как происходит процесс стихоплетства в моей душе. Иногда поутру с позаранку, словно трели невидимых птиц, мне спускаются рифмы в огранку, чтобы людям светить из страниц. И тогда я пытаюсь коряво эти рифмы в стихи записать. Часто это бывает шершаво, и приходится мне подождать. Подождать, когда снова настанет в моем сердце любви тишина. Вот тогда рифма снова нагрянет, в мир проникнет небес глубина. Ну а дальше уже волей Люда этот стих поплывет по волнам. Где-то радость посеет, как чудо, где-то просто гуляет по снам. Буду рад, если это послание в чем-то сердце любовь пробудит. Будет новое где-то свидание, кто-то радость в другом сотворит. В общем, пусть от улыбок прекрасных при прочтении чьих-то стихов мироздание станет согласно растворить занавесы покров. Есть прекрасный поэт нашего времени Юрий Харин. И вот он 14 января 2018 года выложил на своей страничке стихотворение про орла. И у меня после прочтения этого стихотворения что-то внутри ёкнуло, и я решил чего-нибудь написать в ответ. В итоге появилось вот это стихотворение про синичку. А я, синичку прославляя, ей тоже оду напишу, как в зимней стуже щеголяя, поет она в родном лесу. И как унылою порою, когда кругом пурга, мороз, вдруг с этой трелью неземною с души прорвалось море слез, то слезы света покатили во осознание красоты, что нам синичку сотворили, чтобы укрылись от беды. Ведь очень важно, когда трудно, услышать заводную трель, тогда опять на сердце людном вновь распускается апрель, а там и май не за горами, а с ним и лето, и любовь. Вот так синички рядом с нами нам открывают сердце вновь. А закончить сегодняшний мой вечер стихов я бы хотел вот этим стихотворением. Написано оно было 22 августа 2018 года. Пришла пора нам просыпаться в рассветных сумерках судьбы, не падать и не пригибаться, не разбивать во мраке лбы. В душе весна, а в духе лето, а в телесах любовь и свет. Спасибо боженькам за этот счастье винегрет. Теперь уже полегче будет, ведь с радостью легко в пути. Пусть в нас осознанность разбудит порыв, что заставлял идти. Идти, когда уж не ходилось, когда болел и дух, и плоть. Но время все же изменилось, и солнце засияло вновь. Желаю всем нам просветления и исполнения мечты. Всем выполнить предназначение этой вселенской доброты. Благодарю всем, кто меня слушал в этот вечер. Добра всем нам и всего самого наилучшего. А теперь разрешите представить хорошего человека, замечательную маму и прекрасную поэтессу Елону Стоянову. Познакомился я с ней, трудясь на Народном славянском радио, и иногда в свободное время мы в переписке с ней обменивали шуточными стихами. То есть у нас была такая переписка в стихах. Несколько из таких стихотворений мы решили записать в этой передаче, а также озвучили и несколько произведений других авторов, которые, по нашему мнению, могут вам тоже понравиться. Будем рады услышать ваши комментарии. С ветром птица обнимает крылья шумный ветер, подарив свободу вольной птице, отпуская к далям на рассвете, чтоб к закату вместе закружиться. Ветер шепчет: «Слышишь, это я, родная, два крыла твоих, теперь мои дороги. Помнишь, ты ушла, свечой в заре растаяв, ветром став, навек теперь с тобой я». Очарована в полете с ветром птица, шепчет тихо: «Помню я твои тревоги. Не растаять в небе не случится, если будем вместе мы в итоге. Опалило солнце мои крылья, и окутал стан мой шум прибоя. Лишь любви небесной эскадрилья вспомнить мне поможет, кто я». Ты устала в долгих перелетах, даже счастье в одиночестве не мило. Ты прильни ко мне, оставь свои заботы. Слышишь, наше сердце в бурях не остыло. Я хранил искру твоих улыбок, раздувая жар моих огней и сжигая горесть и ошибок. Верь мне, стал теперь еще сильней. Ты сложи лишь на день свои крылья, ветром я спою тебе о нас, и мечты однажды станут былью. Только верь, не после, но сейчас. Поутру с травы сниму росинки и пыльцу за утренних цветов, и природы эти лекари-былинки исцелят тебя от ран и от оков. Я ждала все, искала и верила, и в могучих вершинах паря с облаков вопрошала у зверя: не видал ли кто мигом тебя? Ошибаясь, летая меж скалами, разбиваясь о камни 100 раз, ища след меж густыми дубравами, отыскала тебя лишь сейчас. Конец лишь есть начало, ты же знаешь, и в каждой жизни вновь найду тебя, чтоб зреть, как изумрудом глаз ты вновь сияешь, чтоб вновь услышать радостное «Да!». В твоих крылах я ветром буду вечность, ты крыльями моими на века. Не забывай лишь наших танцев на рассвете, я буду помнить о тебе всегда. Медведь. Завернусь мотыльком я в плед, в думах вечера снова грущу. Мне вчера снился белый медведь, на тебя был похож. Я молчу и вздыхаю. Быть может, ты снова встретишь меня на вокзале и за пазухой спрячешь цветы, чтоб от холода вдруг не завяли. Знаешь, может быть, этот снег, забирая в объятиях двоих, кутерьмой занесет нас наверх, в облаках оставляя одних. А медведь, этот стих прочитая и слезу с комом в горле глотая, в мыслях шлет благодарность поэту, что придумала рифмочку эту. Ведь приятно в холодную пору прочитать светлых помыслов гору. Может, ты, сочиняя куплет, из снежинок мне сваришь варенье и укутаешь буквенный след строчкой счастья из нить вдохновения. Распуская морозы листы из мечтаний и буквенной прозы, мы заткем из созвездий цветы, наполняя сиянием грезы. Алтай. Поедешь со мной на Алтай? От мира укрыт этот край, где в древних могучих лесах божественный лик на камнях. Разлилась озерная синь среди горных белесых вершин, где ветер ласкает волной слух путника рядом с собой. Позволь полюбить эту высь, всем сердцем в нее окунись, ведь в гордых просторах видны красоты бескрайней тайги. Поедешь со мной на Алтай? Среди гор там раскинулся рай. Здравия, дорогие друзья! Зовут меня Виктор Куприянов. Живу я в Нижегородской области. С детских лет моим другом и учителем стала книга. Именно книга, как я считаю, играет огромную роль в воспитании и становлении человека, а поэзия в наибольшей степени. Писать стихи я начал, будучи студентом филологического факультета. Среда, в которой я тогда оказался, как-то повлияла и подтолкнула меня к этому. Писал на разные темы, о любви, о природе. Многие стихи носят воспитательный характер. Но прежде всего в своих стихах я искал смысл своего предназначения, нашего народа, нашей страны. Я уже давно не пишу, но те мои произведения не потеряли актуальности и сейчас. И вот некоторые из них я представляю на ваш суд. Начать хочу с произведения, которое называется «Поэт». Проснись, поэт, воспрянь из праха давно ушедших лет. Пусть пик, блистающий Парнаса, осветит твой огнистый след. Пусть, как в стародавние эпохи, твои слова язвят царей. Пускай стихи твои, пророки, срывают мантии страстей. Пора, пора, мой друг, проснуться, откинув полог тишины. Пора из небытия вернуться огнем ярчайшим средь толпы. Пускай души мятежный пламень вновь возгорится в мире слез. Пусть он очистит вечный камень от приходящих пошлых грез. Следующее мое стихотворение о воспитании. Дети – это наше будущее, и что мы в них вложим, таким наше будущее и будет. Итак, о воспитании. Душа дитя, как хрупкий маленький цветок, за ней уход особый нужен. Чтоб полностью раскрылся каждый лепесток, нужны умения и труд недюжий. И здесь не каждому дано познать всю сущность воспитания. Лишь в тех раскроется оно, кто понял суть его познания. Здесь нужен мастер слова с прекрасной нежной душой, который лирой благозвучную струной направит отрока прямой дорогой, который нежной рукой коснется струн души, и неги чистый и святой нарушит он покой. Лишь тот, кто в душе молодой, заметит все изъяны и крепко сильную рукой искоренит их прочь, как садовод бурьяны. Лишь тот, кто ей привьет любовь к искусству, родине и людям, кто веру в Бога разовьет, лишь тот успешен в деле будет. Но кто небрежно подойдет к искусству воспитания, позор и срам на тех сойдет, сломав все их старания. Хвала и честь учителям, которые в угоду небесам взрастят мужей достойных, богам и родине угодных. Такие вот мужи достойны плод учения. Они, как маяки в ночи, всем должны светить без исключения. Но на них взирает весь народ и с них пример берет. Они есть идеалы, носителя народа вечной славы. Следующее мое стихотворение снова о детях. Называется «Я часто завидую детям». Я часто завидую детям, их чистым, светлым мечтам. Я хочу иметь ту же открытость, какую они имеют к нам. Я хочу так же открыто, невзирая на мнение других, отодвинув назад все приличия, выражаться в чувствах своих. Взрослые скованы в этом забором условных границ. Взрослея, мы что-то теряем. Теряем невинность детских лиц. Следующее мое стихотворение называется «Русь». Выйду я во чисто поле, разведу я руки вширь. На бескрайней вольной воле обниму небесную синь. Вокруг меня безбрежные просторы, леса, поля, ручейки прохладных рек, а за ними в каменной неволе томится в рабстве человек. С утра до ночи, потом обливаясь, продает свой труд он толстопузым бюргерам, и те, довольством наливаясь, на чужом хребте свой строят капитал. А ты за свой упорный труд получишь лишь болезней пут, а чтоб от них лечиться, тебе нужно вновь трудиться. И только смерть принесет покой. О, Русь, когда же ты воспрянешь, когда вздохнешь свободно и легко, когда лохмотья на корону царскую сменяешь и сбросишь с плеч своих ярмо. Сколько лет тебе еще томиться под гнетом волчьих и шакальих лап? Не пора ли тебе распрямиться и гневом праведным смыть ужасный смрад? Пора из бурого медведя превратиться в черного орла и над врагами гордая рея прокричать громогласное «Ура!». Следующее мое стихотворение называется «Весна». Весна – это самый любимый, наверное, у людей период времен года, когда все просыпается, все обновляется, и души людей тоже просыпаются от зимней спячки. Итак, весна. Весна, природы обновления, исчезла серость зимних дней, и каждое Божие творение жизни пробудиться спешит скорей. Солнце землю согревает, топя серые грязные снега, травка землю пробивает, в зелень одеваются леса. В сердцах людей пробуждается радость, в душах просыпается любовь. Замороженная зимнюю стужей, она восстает к жизни вновь. Так все меняется с приходом долгожданной нам весны. И с нетерпением с каждым годом ждем ее прихода я и ты. И снова о детях. Называется стихотворение «Дети Индиго». Необычные дети обычных семей. Откуда приходят они в наш жестокий мир? Откуда в них знания многих веков? Быть может, они все же дети богов? Они нас пугают неординарным умом. Они знают все и обо всем. В детских глазах светит серьезность, и с детской улыбкой на нас смотрит философ. Они широко открывают миру объятия, стремясь объять все необъятное. Они так чувствительны и очень ранимы. Пусть они будут нашей любовью хранимы. Следующее мое стихотворение посвящено цыганам. Я много раз задавался, откуда пошли они, откуда пришли на нашу землю, как здесь обосновались. Вот так родилось это стихотворение. В нем я попытался дать ответ. Ну, что получилось, то получилось. Итак, цыгане. Пестрыми шатрами по земному шару расстелились племена цыган. Куда они идут, они не знают. И откуда пришли, им уже не узнать. Но гордые и вольные песни распевают, безмятежно проживая каждый день. Торгуют и меняют, по руке гадают, судьбы, однако же, не зная своей. И плачет у костра гитара, аю доли жизни кочевой. Откуда же их всех изгнали, когда возвратятся они домой? Следующее стихотворение называется «Пленник города». Прочь, прочь от этих огней, горящих неоновым светом. Прочь от этих стен поскорей, из-за которых не видно мне неба. Каплю за каплей теряю я силы средь этих безжизненных стен. Их ужас самой могилы, этот сумрачный плен. Меня же манят просторы, шелест зеленеющих крон. Только там узнаю вкус я свободы, серых стен разорвавший полон. Там обниму я желтеющие нивы, упаду в небо глубокую синь. Там обрету я потерянные силы, восстановив с природой разорванную нить. И последнее мое стихотворение называется «Семья». Семья – это то, что дает нам первые представления о жизни, как себя вести в этом мире. Она воспитывает человека, готовит его к этой жизни. И вот именно какой семья будет, такой и будет человек. Итак, семья. Огромные силы и мощь содержатся в этом слове. Только с ним возможно превозмочь все напасти и невзгоды. Оно, как надежная крепость, укроет от боль и ветров. Только с ним ощущается цельность, душевное тепло, любовь. Без него человек черствеет, становится зол и нелюдим. Учится всех ненавидеть, злою долей гоним. Но когда его окружают все родные, нежно любя, вот тогда человек понимает, всю огромную силу слова «семья». Итак, благодарю всех за то, что прослушали мои произведения. Пусть иногда они были неуклюжи, рифма не совпадала, но главный посыл, который они несут, заряд. Итак, сделаем мир светлее, добрее. Всем быть добра, быть добру. Здравия, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Моздор. Я москвич, пенсионер. Всю жизнь занимался разработкой и эксплуатацией больших информационных систем. Всю жизнь писал стихи. На Славянском радио я около 2 лет. Здесь встретил добрых, отзывчивых людей, которые охотно делятся мудростью, добротой, осознанностью. Им я хочу посвятить некоторые свои стихи. Благодарю вас. Осколки жизни, вы не сметены, редком лежите, холодом сверкая. В какое слово вас сложить должны, чтоб сердце снова отогреть у края? А может, то не слово, просто пазл и горести, и радости забытых, что в горле оставляли жесткий спазм, что радостью прошли в сердцах открытых. В структуре вашей вижу дел отчет, быть может, в чем-то скучных, мелковатых. За все нам жизнь в конце предъявит счет, кому зарплату, а кому расплату. Давай посмотрим жизнь и помолчим. Все, что осталось, доживем в согласии. Остаться человеком – высший чин и лучшее прикрытие от ненасти. Ненасти бурь, измен и нищеты, ненасти клеветы, разлук и злобы, боев ушедших, где бывал и ты, на полушаг от гибели. Но чтобы в последнем взгляде радость сохранить, глотком последним все-таки напиться, знать надо, этой жизни рвется нить. Но жизнь сама все будет длиться, длиться. Не требуй слишком многого от первого огня, когда коры березовые он бок лизнет шершавый. Дай воздуха, кинь веточку себя на миг смиря, и весело костер трещит и полыхает славно. Прощай друзьям ошибки их сегодня и всегда. Хоть в сердце у тебя они обиды отдаются, пусть пламя дружбы не зальет обид твоих вода. Когда-нибудь у них твои прощением отзовутся. Не кинь сырое дерево в пылающий костер, ведь только зашипит оно никчемнейший чурбак. Не сыпь словами попусту в негромкий разговор, ведь иногда молчание, как нищему пятак. И если женщина уйдет, не устилай ей путь ковром несправедливых слов, в нем все гнилая нить. Любовь погасла, как костер, который не раздуть. Попробуй память от него у сердца сохранить. Не требуй слишком многого от первого огня, когда узнаешь жар костров иных и отдаленных. Ты принеси его сквозь жизнь, ни в чем не изменя, той первой спичке и огню, что принял нас, зеленых. Нет-нет, да всколыхнет, нет-нет, напомню. Замрешь на миг, уйдя куда-то вдаль, и вижу я, как всю тебя наполнит тревога прошлого и прошлого печаль. И вспомнишь поцелуй, чьи-то руки и опыт в ласках. Уж в который раз жаргупы слов потом, обманы, звуки. и привкус горечи на утро час. Квартир чужих и потолки, и стены, хрусталь, библиотеки, пыль ковров, аксессуары надоевшей сцены, и сердце боль, не то, не то, не то. Слов холодок, по телефону тише, опять одна, но знаешь, завтра вновь знакомство, рюмки, танец, губы-губы ищут постель, усталость, только не любовь. О, сколько вас, красивых, юных, стильных, кидается в магнитофонный гам и зажег на первом чувстве сильном, пошло-поехало по опытным рукам. О, сколько нас, о светом спевших тризну, скуливших в унижении щенком, от боли воющих, в дальнейшей жизни ломало вас ландрином за щекой. Зачем вы так? Любовь кричала годы. Я мог бы, веселясь с другими, знать, что рядом бьют тебя, и ты считаешь годным любовь свою жизнь спокойно раздавать. Я мог бы раньше быть. Но в прошлом рыться поздно, его не зачеркнуть, не изменить. Но есть любовь, и оправдание просто. Любить и верить, преданно любить. Не веря в комплиментов лезть в браваду и гусарство, я принимал тебя как есть. Наверное, ошибался, когда случалось рядом, здесь, чуть рук твоих касался, и ты хотелось вся, как есть. И в этом ошибался. Сухим губам хотелось пить, глазам твоим склонялся, в ручье их жажду утолить, а холод обжигался. Мир страсти перепутан весь, и знает, кто касался. Бери любовь, какая есть. Ждал больше, ошибался. Когда-нибудь, когда-нибудь, но сдует ветер эту муть, и воздух радостно вдохнуть удастся нам когда-нибудь. И вольно так задышит грудь, ты подожди еще чуть-чуть. Надежду только не забудь на том пути куда-нибудь. Любимая когда-нибудь вернется вновь к тебе на грудь, и грусть пройдет, и снова в путь нас позовут куда-нибудь. Какой он будет, этот путь? И стоит ли туда свернуть? Тебя стараются согнуть, стереть, унизить как-нибудь. Пустое прошлое забудь, не дай мечту свою спугнуть. И ветер, вновь позвавший в путь, слезу осушит как-нибудь. Не трать на критику и зависть время зря. Расти и развивайся вверх и шире. Ведь каждый день встает опять заря, и путь твой освещает в этом мире. Предела нет нигде, ведь даже в спорте новые рекорды. Не трать же жизнь в напрасной суете, лишь в деле новые удачи и аккорды. Смотри внимательней, в душе мотив зачат, все четче, четче цели очертания. Аккордами успеха зазвучат и сложности, и боли, и страдания. Успех всегда с горчинкой потерь. Здесь все имеет срок, маршрут и цену. Ты вспомни, кем ты был, кто есть теперь. И в путь, в пургу, в маршрут, на сцену. Пусть люди, как миры вокруг тебя, к ним присмотришь спокойно, со вниманием. За пазухой кто камень теребя, тебя покинет в первом испытании, а кто подставит крепкое плечо и веру вновь вернет в успех и в знания. Так что ж, тебя я в чем-то убедил? Раз ты дослушал до конца, победа! И помни, здесь источник новых сил, круг силы, тренировка, не беседа. Я зеркало твоего взгляда в будущее, поскольку обречен смотреть в прошлое. Я отображаю твою жизнь перевернуто, как неправильно вставленный слайд. Но это только подогревает твое шальное любопытство. Ведь действительно занятный. И копия бывшего мужа, встреченная в метро, и поздние признания бывшего возлюбленного, отболела, но сладостна и смешна чужая никчемная боль. Ты встретишь его, воплощающего мою молодость, в которую ты опоздала, и станешь его зеркалом. Но мне больно знать твою будущую радость, ведь для пыльного зеркала твоя радость – это перевернутая печаль. Здравия всем слушателям Первого народного славянского радио. Я Валька. Мне по нраву программа Виктора Маслова «Страницы родной поэзии». И я с радостью откликнулась на призыв очередного выпуска со стихами команды нашего радио. У нас собрался очень талантливый коллектив, кои бескорыстно трудится для вас, уважаемые слушатели. Мой вклад в стихосложение весьма скромен. Со времени предыдущего выпуска, 50-го, со стихами тружеников радио, меня лишь дважды осенило. Первый раз – после прочтения статьи Александра Соколова «Слова о смысле без него». Как-то сами собой возникли строки. Я не знаю, что это. Более похоже на белый стих, но решать вам. 30 октября 2019 год. Всяк думает о смысле жизни, дойдя до некого предела, когда, поняв вдруг, что не может жить так, как раньше, что есть дело, кое по роду ты обязан познать и выполнить успешно, чтоб не было потом обидно за пусто прожитые годы. И не зазорно, что невольно ты заплутаешь в дебрях смысла, вращаясь в колесе сансары. Своим обманом обманувшись, приняв неправду правдой сути. Как ни старайся, но пока ты блуждаешь в мере явной плоти, то нелегко познать истоки лишь потому, что те далекие веками обросли пластами, наростами тин измышлений и домыслами извращений истотно истинного смысла, его утратив. Путешествуя из века в век, недаром то, что человек, ты наречен сим обращением, придя на землю, и взращением своей души оправдывать ты должен постоянно доверие, что тебе данно, кое в руках твоих и в твоей силе. Однако лень и нерадение в нас поселились, нет сомнения, надолго взяв плен ласково лелея, чтоб тормозить стремления наши, хваля бесплотные потуги, нашептывая мысли злые, ненужные, нутру противные, поскольку против правды жизни. И очевидно остается, что доказать себе ты должен меру достоинства и чести, не стоя будто пень на месте. Свой путь пройти по кону, не закону, в ладу с природою, в ней жить и у нее учиться, имеющий глаза да видит, имевший уши да услышит ее подарки и подсказки. Жить должно, как цветок, как птица, вольно, дыша и плавая свободно, в бескрайнем океане мироздания, вселенской жизни счастья, торжества любви, но не мешая тем, кто рядом, наград ни от кого не жди. Люби себя, люби природу, оберегая ее лоно, и это все доступно сути твоей единственной, единой. Второй стих я нашла на рабочем столе, когда в очередной раз наводила там порядок. Я и забыла про него. «Смятение души», 11 февраля 2020 год. Благодарю, Творец, за то, что подарил ты мне такую душу. Благодарю за чувства, веру и любовь, которые живут во мне, и я не струшу, коли уйти придется в нови. Сбросить привычные одежды, столь прикипевшие ко мне, без сожаления невежды тень памяти оставив в глубине, ничто не исчезает там, вовне. Как ты живешь в своих мечтаниях, выстраивая хрупкий рай, осознанно, спокойно или в дерзаниях, на все вопросы отвечай, что наработал, отдавай. Растает тело, явность и томление, громады чувств и осязаний, все сущное и основное поглотит млечность мироздания для опыта и понимания. Что ж ты оставишь на земле? В потомках память или забвение, к познанию высокое стремление или праздность и небытие, ответить можешь сам себе. Живя бездумно в мире грез, какую пользу ты принес? Желаю всем добра. Желаю всем здравствовать. Мое имя Виктор Маслов. Живу на маленьком хуторе на юге Владимирщины. Тружусь на своей земле, есть хозяйство, коровки да лес-кормилец. С народным славянским радио сотрудничаю уже более 3 лет. И, собственно, сотворение выпусков передачи «Страницы родной поэзии» в некоторой мере и является моим скромным вкладом в строительство нашего радио. Ну а теперь я поделюсь со слушателями радио несколькими своими стихотворениями. Ежели в прошлом подобном выпуске, звучавшем в эфире радио 50-м, мое скромное творчество было представлено в основном лирикой пейзажной и природной, то теперь я представлю вниманию слушателей свои более давние стихотворения, которые можно отнести отчасти к лирике философской, а то и вовсе сложного жанра. Стихотворение «Зарисовка с натуры». Творится глупое, возмутительное, класс доминирующий, хамеющие, вид исчезающий, стеснительные, все повелительнее имеющие, все разорительнее слагаемые и непотребнее существительные, спешат поведать предполагаемое и уповают на удивительное. С охотой лезут в их некасаемое, других отпихивая решительнее, все шире рот, крупней кусаемое, и деградация сокрушительнее. Стихотворение «Живем, но жизнь не замечаем». Живем, но жизнь не замечаем. Все происходит, как во сне. То провожаем, то встречаем. Зимой скучаем о весне. То ждем, то терпим, то страдаем. Надеемся или ворчим. О том, что сбудется, гадаем. О чем не ведаем, кричим. Не разобравшись, осуждаем и не стараемся понять. Не вникнув в суть, в потьмах блуждаем, и необъятное объять пытаемся, но только тщетно, бессмысленно в который раз, а жизнь неспешно, незаметно идет. Бежит за часом час, здесь может кто-то удивиться, не измеряют жизнь лета. Порой минута вечность длится, а день промчится без следа. Стихотворение «Повернув не туда на развилке». Повернув не туда на развилке, я пошел по дороге в ночь. Словно из ненавистной ссылки тень моя ускользнула прочь. Затаилась, затихла во мраке, растворилась, слилась с темнотой, будто трус, что боится драки. Но я только махнул рукой. Может, выгляжу я уставшим, не увидит меня здесь никто. Я по листьям бреду опавшим, ветер в грудь, нараспашку пальто. И возможно, что я заблудился, ведь уже заблуждался не раз. Новый месяц на небе родился и взглянул, как прищуренный глаз. Свет его отогнал все тревоги, возвратилась покорно тень. Я свернул с этой мрачной дороги и ушел по тропинке в день. Стихотворение «Паруса фантазии». Я расправлю паруса фантазии, в них задуют ветры странствий и дорог. О местах, которые облазили, мне расскажут и умчатся за порог. И меня, хоть я все в том же креслице, нет уже, я где-то очень далеко. Я плыву, касаясь в небе месяца, в облаках, где так уютно и легко. Я дождю, росе, туману родственен, только солнце тянет влагу из меня, греет, словно я в печи на противне, дарит телу жар, энергию огня. Я горю в огне, мерцаю пламенем, в сущность самую огня проник, что казалось мне недосягаемым, стало вдруг доступно в один миг. Читайте стихи, приобщайтесь к поэзии, делитесь хорошими стихотворениями с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали передачу «Страницы родной поэзии». Нынче с вами были Михаил Ять, Юлона Стоянова, Виктор Куприянов, Сергей Моздор, Валентина Запрудина и Виктор Маслов. Желаем всем добра, быть добру!